Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги Есфир, мы должны снова напомнить вам, что она не являлась автором этой повести, но Есфир в этой правдивой драме народа израильского есть главное действующее лицо. Она была инструментом в Божьих руках, через нее произошло избавление народа, в то время еще жившего под персидским владычеством. Иногда происходят удивительные происшествия в истории, и мы задумываемся, связаны ли они с личностью Бога. Однако Бог изменяет эти обстоятельства, чтобы Его воля совершилась. Бог ничего общего не имел с Пиром во дворце персидского царя. Конечно, Бог не принимал участия в повелении опьяневшего царя, чтобы его жена, царица-красавица, была приведена и поставлена перед хмельной толпой гостей, что являлось бы оскорблением ее женственности. Гнев царя не был по причине повеления Божия ему, не связан с личностью Бога и совет мудрецов и министров царя, чтобы царица была лишена царского достоинства, ее имущество было конфисковано. Все это сказанное являлось результатом властолюбивого повеления царя, но последовавшие переживания, которые Бог видел от начала до конца, способствовали защите ссыльных евреев. Все это мы увидим еще яснее, когда история будет развиваться больше. Даже и в наши дни, и в наш век происходит много событий, которые провидение Божие изменяет на его славу. Эти обстоятельства могут произойти по причине поступков людей, которые о Боге не думают или вообще не служат Ему. Такие обстоятельства могут возникнуть и в жизни церкви, и может казаться, что Бог не участвовал в них, но только позже мы видим, как Бог взял все в руки свои, и то, что было на зло, Он обратил во славу свою. Мы не ободряем греха в жизни христиан, но часто мы были свидетелями того, как исповеданный и прощенный грех дал место в жизни большему посвящению и обильному плоду. Переживание было рождено плотью, но Бог благодатью Своею совершил духовное обогащение. Вы помните, что Иосиф был продан своими братьями в рабство. Тогда последовало время глубокой скорби, но в конце ее великих благословений. Когда он сказал своим братьям, когда открылся им: «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил его в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранив жизнь великому числу людей». Бытие 5 глава, 20 стих. То же мы находим при изучении книги Есфир. События, совершившиеся как бы без желания или повеления Божьей, его воли святой, были ведомы ему, и очи его пребывали на них. Да будет благословен Господь, пути которого много выше путей наших, и мысли его выше мысли нашей. Когда мы иногда находимся как будто в безвыходном положении, взывая к нему, он слышит нас из своего жилища на небесах и действует в нашу пользу. Во второй главе Есфиры мы видим, что царский гнев миновал, и монарх почувствовал, что он поступил весьма неразумно, лишив жену царского звания, конфисковав ее имение, но вернуть положение вещей не мог. Гордость его не допускала сделать это, но так кажется, что он сожалевал, протрезвившись. Слуги его старались утешить его и предложили, чтобы назначить другую царицу, а также предложили свой метод для этого. История может показаться маловероятной, но следует помнить, что в языческих дворцах были свои обычаи. Во дворце царя еврей по имени Мардохей занимал, по-видимому, довольно высокое положение. Он воспитывал, как приемную дочь, молодую еврейку по имени Есфир. Поступок Мардохея в этом отношении нельзя назвать повелением Божиим. Он имел свой план и старался приблизить Есфир к царю, с надеждой, что она может оказаться царицей, если красота ее и мудрость привлекут к себе внимание царя. Есфир прежде нашла расположение к себе тех, кто кто управлял домами для женщин, а потом снискала и благоволение самого царя. Эта часть истории заканчивается словами: «И полюбил царь Есфир более всех жен, и он возложил на нее царский венец», 2 глава, 17 стих. И так она стала царицей вместо Артаксерси, которая утеряла свое положение, потому что не пожелала унизить свою женственность. Несомненно, что Мардохей любил Есфир, которую он воспитал по смерти ее родителей. И читаем во 2 главе 11 стихе, что он ежедневно проходил мимо дома для женщин царских, вероятно, стараясь тихо узнать о ее благополучии. Мардохей не знал, какой будущий результат принесет его манипуляции в этом отношении, но Бог все знал. И как дальше мы читаем эту историю, присутствие Мардохея во дворце и положение Есфиры как царицы содействовало не только их о собственной безопасности, но и спасению великого числа евреев во всей империи. Вероятно, можно было легко определить, что Мардохей был еврей, но по виду Есфир не имела расовых признаков. Возможно, что ее не спрашивали, из какого она народа. Ее природная красота и приятность характера повлияла положительно на всех и на евнухов, поэтому о ее происхождении и расе не было разговора. Царь влюбился в нее, и слуги приняли ее с уважением. Все шло гладко и мирно, но они не знали, что приблизилось время преследования евреев. Снова я напоминаю вам, что Бог это знал. Одна личность из народа его занимала положение с большим влиянием, и она могла оказать помощь. Но еще одно происшествие имело место. Все это имело значение в дальнейшем процессе преследования, защиты и избавления. Есфир 2 глава с 21 по 23 стих передают нам, что Мардохей узнал, будучи во дворце, что готовится план тайного убийства царя. Он известил об этом Есфир, и она информировала царя, что это узнал Мардохей. Быстрое действие расследования предотвратило убийство царя. Об этом было записано в хронике царской. Но, по-видимому, в то время никто не подумал наградить Мардохея, который раскрыл заговор. Был ли Мардохей опечален, что он не был почтен за эту услугу? История не передает нам об этом, но чувство огорчения могло посетить его. Вероятно, это было почти обычное явление, но Бог имел для Мардохея в виду нечто доброе, а также и для всего народа, и до определенного времени он этого не открывал. Но в этом периоде событий случилось одно происшествие, которое повлияло на обстоятельства. То, что раньше было разочарованием для Мардохея, позже стало благословением, написанное золотыми буквами «Бог заботится». В третьей главе книги мы читаем о том, как действия людей во власти в те времена могли принести большое несчастье целому народу, совершенно невинному. Царь назначил на высокий пост в своем дворце человека по имени Аман. Он сделался выше всех князей царства. Его положение, конечно, приносило ему почет и поклоны, когда он проходил во дворце и ехал улицами. Но Мардохей был еврей и не кланялся ему как низкопоклонно. Он объявил, что так поклоняться он будет только Богу. Помните, что три друга Даниила оказались поклоняться истукану, который поставил царь, и как он разгневался и подверг их испытанию. Так случилось и с Мардохеем. Его постоянное воздержание от поклонов перед Аманом вызвало его гнев. В 3 главе 5 стихе читаем, что когда Аман видел, что Мардохей не кланялся и не дает ему особой чести, то сильно разгневался Аман на Мардохея и решил уничтожить не только Мардохея, но и весь народ, которому он принадлежал. Этот гнев был весьма сильный, так как он сделал замысел избиения всех евреев. Казна царя, который вел разгульную жизнь, нуждалась в пополнении, поэтому Аман придумал, что он может купить уничтожение народа, который он возненавидел, за большую сумму денег, положил ее в казну царя. В доказательство, что царь благосклонно принимает этот дар от Амана, снял свое кольцо и отдал Аману. Слово его, которые последовали за этим, были опасны для сосланных евреев. «Поступи с ними, народом, как тебе угодно», — сказал царь. 3 глава, 11 стих. Когда письма были разосланы, извещение о дне, когда евреи, молодые и старые, богатые и бедные, будут умерщвлены, всюду произошло большое волнение и скорбь. Но царь и Аман могли сидеть и пить, и есть совершенно беззаботно и весело. Правильно сказал Иеремия, что сердце человека весьма лукаво больше всего и крайне испорчено. 17 глава, 9 стих. Сердце человеческое без Христа весьма испорчено пред Богом. Аминь.